Глава 14. Эмоциональная дурочка. Сама вывела парня на признание и сама же его оттолкнула, потому что даже не представляю, что со всем этим делать. С Игорем все было совсем не так, и я не чувствовала и половины того, что ощущаю от легких прикосновений бывшего друга. Бывшего, потому что после признания Романовского другом его назвать язык не поворачивается. И надо было согласиться на его предложение. Пусть бы снял для себя отдельный номер, но я не смогла. Разозлилась на него за это и в то же время испугалась, что Богдан реализует свою глупую задумку. А я ужасно не хочу, чтобы он отдалился от меня. Но Романовский, как всегда, ведет себя слишком благородно. Сказал, что не будет давить. И делает это выше всяких похвал. Мне даже кажется, будто мы опять возвращаемся на предыдущий уровень, когда наша дружба была беззаботной и легкой, а общение приносило исключительно радость. Только мне теперь не просто находиться с Романовским наедине и делать вид, будто я ничего не чувствую к нему. И откуда у Богдана столько выдержки, я ума не приложу. Сама ведь уже 100 раз пожалела о том, что не призналась во всем сразу. Впрочем, во время того нашего разговора я еще не могла осознать в полной мере, что чувствую. Зато спустя несколько дней мне стало все предельно ясно. Я не лучше Богдана. Также с ума схожу от захлестывающих разум эмоций в его присутствии. Вот только он больше тему наших отношений не поднимает. И признаться в чем-либо не представляется возможным. А затеять этот разговор самой мне не хватает смелости. Оставшиеся дни мы тратим на бесконечные экскурсии, программа которых рассчитана на несколько дней, и даже толком не остаемся наедине, потому что в отель возвращаемся только к вечеру последнего дня. Немного грустно от того, что надо лететь домой, но Богдану уже звонили из клиники и сообщили о том, что малыша нужно забирать через 2 дней. Конечно, у нас до сих пор нет отказа матери, но есть факт того, что ребенка подбросили. Плюс связи и деньги делают свое дело. В общем, до официального отказа мы сможем забрать Данечку к себе. Рано утром собираем вещи и мчимся в аэропорт на такси, едва не опаздывая на рейс. А все потому, что даже не разговариваем теперь толком. Из-за этого у нас все идет наперекосяк. Еще эти бесконечные взгляды Богдана, которые полностью выбивают меня из колеи. В самолете продолжаем играть в молчанку. И я не решаюсь заговорить первой. А Богдан будто специально игнорирует меня. Мы лишь перекидываемся дежурными фразами. Создается впечатление, что парень воспитывает меня таким образом. Но неужели это и в самом деле так? Пару раз я пытаюсь завести разговор, но каждый раз останавливаю себя. Ведь не место и не время сейчас. К тому же нас, скорее всего, будут встречать. Либо Романовские, либо Селивановы. Хотя я не удивлюсь, если в аэропорт приедут и те, и другие. И наша задача — изобразить на лицах крайнюю степень счастья, чтобы никто не догадался, что на самом деле происходит между нами. «Богдан, наверное, нам стоит взяться за руки». Робко шепчу, привстав на носочки. «Стоит нам сойти с трапа самолета». «А? Да, конечно», — отвечает парень. «Нет, тут определенно что-то не то. Уж слишком Романовский беззаботно выглядит. Язык так и чешется задать ему парочку важных вопросов, но я держусь. Задействую всю свою выдержку, чтобы не наболтать лишнего». Родители бегут нам навстречу, будто мы не виделись несколько лет. Обнимают, крепко стискивая в своих объятиях. «А чего вы бледненькие такие? Не загорели совсем?» Разочарованно тянет тетя Ксюша. «Не смущай молодежь», — отзывается дядя Егор. «Думаешь, им до пляжей было? Тебе напомнить наш медовый месяц?» Мужчина играет бровями, вызывая легкую улыбку на лице супруги. А вот я почему-то покрываюсь краской. Конечно, окружающие опять делают свои выводы, которые совершенно не соответствуют действительности, и разубеждать их никто не собирается. Богдан нежно обнимает меня за талию, отвечая на бесконечные вопросы родственников, а я робко прижимаюсь к его телу и цепляюсь руками за каменный торс. Радуюсь предоставленной возможности, потому что когда мы вновь останемся наедине, о прикосновениях можно будет забыть. Богдан, я уверена, опять будет молчать, ведь он же дал мне обещание не давить, а я... Ну не могу я переступить через себя и начать разговор первый, Тем более, сейчас нам нужно ехать в клинику, чтобы навестить Данечку. Потом парень уедет вместе с отцом на встречу с юристом, который занимается оформлением документов. И во всей этой суете вопросы наших с Богданом отношений будут на каком-нибудь 20-м месте. Но я не жалею ни о чем. Потому что есть вещи куда важнее. Например, судьба маленького малыша, которому просто некому помочь, кроме нас. «Так вы к нам?» В разговор вклинивается папа. Он приехал вместе с братом, а мама с моей младшей сестрой занята каким-то очередным рекламным проектом. Несмотря на юный возраст Анюты, она с удовольствием вникает во все тонкости профессии нашей матери. Не то что я. Выбрала совершенно другую сферу, чем немного расстроила родителей в свое время. И этим мы очень похожи с Богданом. Ведь он тоже не оправдал надежд дяди Егора. Впрочем, это не мешает Романовскому-старшему поддерживать сына в его начинаниях. «Нет-нет, у нас уже стол накрыт. Конечно, к нам все поедем», — отвечает безапелляционный дядя Егор. Между двумя отцами семейств завязывается небольшой спор. И надо бы все это прекратить, но я не улавливаю главного. «А по какому поводу праздник?» — спрашиваю робко, совершенно не рассчитывая на то, что вообще буду услышана. Куда мне с моим тихим голосом перекричать двух взрослых мужчин? Спасибо Богдану, он приходит на выручку. «Так, дорогие родители, мы устали, мы хотим домой», заявляет твердо, немного шокируя опешивших родственников. Парень один за другим загружает наши чемоданы в багажник машины, которую дядя Егор помог доставить прямо к нашему приезду. Свадьба была фиктивной, а вот подарки самыми настоящими и довольно шикарными. Так что теперь у нас с Богданом есть замечательный инфинити. Благодарно киваю и с облегчением выдыхаю, когда Романовский захлопывает за мной дверь. Сам запрыгивает на водительское место и заводит машину. Радуюсь, что нам удалось легко отделаться на этот раз, но прекрасно понимаю, что так будет не всегда. И если еще неделю назад я расстраивалась из-за того, что придется играть в любовь, то теперь не знаю, куда спрятать свои чувства. С одной стороны, так проще будет. Не придется притворяться перед родственниками, а с другой... С другой надо думать о том, как все подготовить к моменту выписки из клиники малыша, а я опять самокопанием занимаюсь. К Данечке нас пускают всего на несколько минут, потому что мы приехали слишком поздно, и время посещения уже закончилось. Неохотно возвращаемся в машину и поворачиваемся в сторону дома, в котором находится квартира Богдана. Не знаю, как теперь буду существовать с парнем на одной жилплощади, потому что меня не покидает чувство неловкости в присутствии Романовского. Впрочем, выход есть всегда. Буду заниматься блогом и ухаживать за Данечкой. А няньки, которых готовы предоставить самое лучшее агентство города, пусть ищут себе другую работу. «Дома пусто. Доставку закажем или куда-нибудь заедем перекусить?» Врывается в мои мысли бархатный голос парня. «А?» Перевожу на него растерянный взгляд. Рассматриваю крепкие пальцы, расслабленно держащие руль, и почему-то представляю их на своей талии. Несколько раз часто моргаю, чтобы прогнать наваждение, и только потом отвечаю. «Спасибо, я что-то не хочу есть». Говорю честно. Видимо, из-за волнения у меня нет аппетита. «Ты хочешь, чтобы Руслан Романович четвертовал меня за то, что я его дочку голодом заморил?» — хмурится парень. Бросая короткий взгляд на Романовского и ухмыляюсь. «Конечно, такого четвертуешь. Да в нем силы столько, что многим и не снилось». «Нет, папа тоже в замечательной форме. Ему еще нет и 50, но все же Богдан моложе, и этим многое сказано». «Так что?» — не отрывает от меня взгляда. «Богдан, смотри лучше на дорогу. Делаю парню замечание. И пусть будет доставка. Сдаюсь, чтобы не продолжать спор. Я устала после перелета, и сейчас хочу только одного — спать. На мгновение прикрываю глаза и не замечаю, как погружаюсь в сон. Просыпаюсь от легкого прикосновения. «Мия!» — шепчет Богдан, пытаясь меня разбудить. Гладит пальцами мою щеку, нежно обводит контур лица и убирает за ухо выбившуюся прядь волос. «Ммм!» Сладко потягиваюсь в кресле автомобиля, немного разминая затекшее тело. «Тебя отнести?» На полном серьезе предлагает парень. «Что? Нет!» Резко вскакиваю и выхожу из машины. Не знаю, почему так реагирую. Видимо, понимание своих чувств ко мне пришло, а вот привычка отшивать Богдана осталась. Парень поднимает наши вещи в квартиру, а я первым делом открываю окна, чтобы впустить свежий воздух, и встречаю доставку. Понимаю, что после непродолжительного сна жутко проголодалась, поэтому искренне радуюсь тому, что не стала спорить с Богданом. В дверь опять звонят, и на пороге я обнаруживаю курьера из салона цветов. В руках у него шикарный букет из красных роз, моих самых любимых. Многие почему-то считают красные розы пошлостью, а я люблю их. Правда, никого стараюсь в свои вкусы не посвящать. Именно поэтому на любой праздник получаю что угодно. Лилии, орхидеи, ромашки и даже розы. Любого оттенка, кроме красного. И только Богдан всегда исправно дарил мне именно то, что я люблю. Несмотря на то, что я ему о своих предпочтениях тоже никогда не рассказывала. Но он точно знал, что мне нужно. Вот и сейчас. Я стою на пороге квартиры и, вдыхая роскошный аромат, хочу спросить у парня, откуда такая проницательность. Уверена, что цветы от него. Не успеваю, потому что следом за курьером в дверь звонит еще один гость. На этот раз на нем нет каких-то опознавательных знаков, чтобы можно было понять, представитель какой службы передо мной. И только возникший рядом со мной Богдан помогает ответить на крутящийся в голове вопрос. «Добрый вечер, Богдан Егорович. Извините, что приехал лично. Мне нужно улететь на пару дней, поэтому я не смог дождаться встречи с вами и Егором Михайловичем». Мужчина чеканит официальным тоном, и я догадываюсь, что к нам пожаловал юрист.